А заодно можно будет попробовать изготовить какие-нибудь пилюли именно с помощью этого самого пламени. И только тогда, когда я научусь им пользоваться. Не хватало мне еще столкнуться с тем фактом, что это пламя мне не подчиняется. Ведь в этой ситуации я могу банально оказаться в ловушке. Именно поэтому я буду делать все с помощью простейших пилюль, пока не отработаю процесс изготовления подобного. Также мне придется продолжать маскировать свое ядро. Оно стало куда сильнее. Внезапно. Я понимаю, что ту же Илью Карда сильно удивил тот факт, что я фактически за год резко изменился. Смог увеличить силу своего ядра от уровня младшего послушника, что она могла видеть ранее, до уровня мастера первого ранга. Да, можно сказать, что даже этот факт уже достаточно удивительный. Но есть определенные нюансы, про которые забывать мне не стоит. Даже если то, что случилось со мной, выглядело весьма своеобразно, то последующие изменения были слишком стремительными. Это сразу вызовет кучу подозрений. А учитывая знания в этом мире, можно сразу заявить, что эти разумные тут же заподозрят меня в том, что я использую именно сущность небесного пламени. Те же алхимики уже начали паниковать. Ведь качество пилюль при использовании небесного пламени всегда было выше, чем при использовании духовного. И уже только поэтому их панику можно было понять. Так что тут, как ни крути, мне было необходимо быть настороже. Благо, что мое ядро с огнем и так было слишком ярким и скрывало общую структуру моей энергетической системы. Возможно, поэтому из-за постоянных тренировок каналов мне и удалось достаточно легко поглотить подобную сущность. Но это уже дело наживное. Многое в данном случае зависело от самих людей, которые практикуют дао-цзы. Вот, например, старательно изучая записи старого алхимика, я наткнулся на его ранние записки, когда он был еще учеником. В то время его учили, как правильно культивировать ядро. «Я не оговорился и не ошибся». Они учились культивировать именно ядро. Не всю энергетическую систему, а именно ядро. Что уже само по себе звучало странно. Получалось так, что ядро у такого индивидуума могло быть хорошо развито, а внутренняя энергетическая система слаба. И при малейшем своеобразном сотрясении или перегрузке происходил так называемый обрыв связей. Яблочко отрывалось от веточки. Как это произошло с бывшим главой секты Единения. Ядро было целым, но все энергетические линии, ведущие к нему, были разрушены, и результат не заставил себя ждать. Несмотря на всю свою силу, данный индивидуум оказался бессилен что-либо изменить, особенно с учетом предательства. Возможно, он даже сумел бы восстановить последствия своей силы, если бы ему дали такую возможность. Однако само положение дел было таково, что его враги тут же воспользовались слабостью данного индивидуума и постарались от него избавиться. Видимо, здесь так было принято. Любой ценой пытаться очистить только для себя дорогу. Возможно, ранее он и сам так поступал. Поэтому не особо удивился, когда вместо заботы о нем на данного разумного обрушилась ненависть и предательство. Даже со стороны его собственных учеников. Что же, это был закономерный результат. Однако сейчас мне нужно было думать не об этом. Я вернулся домой. Да, я чувствовал себя в этом своеобразном убежище в горной долине уже как дома. И в данной ситуации я понимал главное. Мне еще многому нужно учиться. А также стоит учитывать возможность того, что я встретил в этом столкновении тот факт, что даже животные и монстры из леса демонов и запретных земель, от которых я этого ранее просто не ожидал, могут поглощать подобные огненные сущности. И это еще больше меня наталкивало на мысль о том, что даже этот паук имел какое-то подобие разума. Ведь в первую очередь я учитывал именно тот факт, что во время слежки за ним я увидел определенное проявление сообразительности. Взять хотя бы те самые колокольчики и сторожевые нити. Тут не каждый человек об этом додумается, а додумался монстр. Уже только из-за этого стоит задуматься. Именно о том, с кем ты тут вообще можешь столкнуться. Я слышал, что где-то здесь могут быть даже вполне себе неплохо соображающие демоны. А по легендам местных жителей, когда-то был даже король демонов. Это было очень могущественное существо, владеющее возможностями Дао Цзы на невероятном уровне. На уровне, как минимум, зародыша божественной сущности. И не надо сейчас придираться к моим словам. Божества бывают разные. Бывает светлое и доброе, а бывает жестокое и темное. И не всегда именно такие последовательности. Бывает светлое и жестокое, а бывает темное и доброе, смотря с какой стороны на эту ситуацию ты смотреть будешь. Ведь если так подумать, то можно понять главный нюанс. Те же демоны просто хотят выжить, в большинстве своем. Есть, конечно, и те существа, которые получают удовольствие от уничтожения различных разумных. И тут уже ничего не поделаешь. Я прекрасно знал о том, что люди – существа весьма агрессивные. И дай им только волю, они с огромным удовольствием постараются уничтожить всех тех, кто на них хоть чем-то не похож. А тех, кто слишком похож, но при этом более успешен в чем-то, могут обвинить в том, что они приверженцы зла. В душе. Надеюсь, не надо напоминать про то, во что вылилась инквизиция в средние века. Тогда много людей было отправлено на костер только потому, что они были более успешные, чем их собственные соседи. Даже более красивые или более несговорчивые. Тут уже смотря, какова была причина для доноса в инквизицию. Здесь же, судя по всему, люди тоже не особо отличались от земных. Жажда власти и желание уничтожить всех, кто может быть потенциальным врагом, были примерно на том же уровне, если не выше, чем на земле. Поэтому я не прельщался. И чем больше я с ними общался, тем больше понимал, что в данной ситуации мне лучше пока что быть одному. Я знал, что здесь уважают силу и власть. Даже деньги тебе не помогут, если у тебя нет силы. Да и власть ты в руках не удержишь без силы. А вот если у тебя есть сила, то ты можешь забрать и деньги, и власть. Было бы у тебя только это желание. Я сам видел, как представители одной из сект на рынке подошли к одному старику, который продавал какие-то там фрукты. Попробовали, а потом и забрали у него весь урожай. Просто потому, что им так захотелось. Видели бы вы его глаза. Он ради этого урожая горбатился не один месяц. А они вот так вот просто все забрали. А когда он начал кричать, что его грабят, эти ублюдки старика еще и избили. Видимо, у них подобное раньше было в порядке вещей. Вот только они не учли того факта, что в этот раз постепенно все начало меняться. Старик-то этот налоги платил в казну местного господина. Естественно, что как только стало об этом известно, местный дворянин возмутился. В частности, я имею в виду наместника города Лупан со стороны императора. Он тут же приказал схватить представителей секты и притащить к нему на суд. И надо сказать, что эти красавцы были сильно удивлены таким хамством. Но их мнение уже никто не спрашивал. Причем они были настолько наглыми, что даже не пытались отрицать факта того, что банально ограбили старика на рынке. И очень удивились, когда наместник приказал секте возместить все в тройном размере, а также возместить потраченное время и нервы самому наместнику. А знаете, в чем был основной казус ситуации? В том, что наместник оказался не дураком. Большую часть этих денег действительно получил пострадавший старик. И как вы думаете, что он стал делать? Ну, для начала стоит учитывать, что он заплатил налоги с этой суммы. С тройной суммы. Все законно. При этом на эти деньги он тут же закупил все необходимое для расширения собственных возможностей. Купил коня, купил специальные инструменты для того, чтобы обрабатывать землю, и дополнительные семена, чтобы разнообразить свой урожай. Так что уже только по всему этому можно понять, что наместник действовал на перспективу. Он мог забрать все себе, а старику кинуть какую-нибудь монету. Да, старик был бы рад тому, если бы ему хотя бы заплатили за его товар, за то, что у него забрали и при этом часть испортили. И он бы и слова не сказал наместнику. Но что бы от этого изменилось? Наместник и так богатый человек, для него эти деньги сильно погоды просто не изменят. А вот тот факт, что старик начнет приносить больше доходов в казну, все-таки повлияет. К тому же местные жители тут же смекнули, что теперь молчать не надо. Надо сразу звать на помощь местную стражу. Стражники с этого тоже поимели свой процент. Так что они с радостью побегут хватать представителей сект, которых ловят на таком грабеже. Уже только поэтому можно понять, что выгода была практически всем, кроме самой секты. Их представители были в шоке. Ведь оказалось, что они больше не могут безнаказанно грабить простых людей. Они попытались возмутиться, заявляя о том, что именно они защитники света в этом мире. Прекрасно. И в чем выражается их защита? Этот вопрос им задали прямо в лицо тому старейшине секты, что прибыл на суд наместнику. Мне всю эту историю, кстати, рассказала та самая глава местного отделения торгового дома Мадар. Вот этот самый старик-судья, которому мы немножко помогли, и я его даже одарил пилюлей молодости, довольно бодро взялся за дело, несмотря на свой возраст. Именно после этого случая я и решил, что его надо задействовать против родственников императора. Так вот, этот старичок старательно тряхнул своей бородой и взял за горло представителя секты, потребовав объяснения в виде прямых доказательств того, что они защищают этот мир от зла. В чем это выражается? Они охотятся на демонов? Прекрасно. Сколько демонов именно эти представители секты, которые пришли грабить простых жителей, убили в своей жизни? Даже не за последний год, а вообще в своей жизни. Оказалось, что они и в глаза-то демонов никогда не видели. Тогда он задал вопрос по-другому. Как часто представители их секты борются с демонами? И тут тоже выяснилось, что за последнее время представители сект вообще демонов в глаза не видели. Они между собой старательно резались. А, например, в тот же лес демонов или в запретные земли, что были немного в стороне, тоже не ходили. Так что о какой защите вообще идет речь? И, конечно, можно сказать, что, возможно, в прошлом, когда существовали такие монстры, как пресноизвестные короли демонов, представители секты пытались бороться с такой нечистью. Но это было достаточно давно. И люди забыли об этом факте. Вот только сами представители сект об этом не забыли. И продолжали превозносить себя и свои заслуги. Но если подумать логически, то можно было понять главное. Даже если кто-то из них и боролся с нечистью, и дожил до этого времени, то, по сути, этот разумный был древним стариком. И сейчас вообще не вылезал из своей обители. Так что вот эта молодежь, которая вела себя достаточно нагло, и считала, что им все должны, по сути, никак не заслужила подобного благоговения перед собой, на которое они так старательно претендовали. Для того, чтобы заслужить такое уважение, сначала нужно что-то сделать, а гордиться подвигами стариков, к которым ты вполне возможно и не имеешь никакого отношения, просто глупо. Нет, я не говорю, что надо забывать о том, что сделали когда-то чьи-то деды и отцы. Помнить надо. Но в первую очередь надо помнить о том, что именно к этому привело. И не допускать таких событий в будущем вообще, в принципе. При этом нельзя забывать о главном. Благими намерениями выстлан путь в ад. Эта поговорка появилась не на пустом месте. Когда кто-то пытается прикрыть благими намерениями какую-то гадость со своей стороны, то он сам становится ничем не лучше преступника, которого осуждает. Так что я собирался собирать силу в свои руки. Постепенно. И сейчас мне совершенно случайно удалось обнаружить сущность пламени. Одну из тех самых 22. Я не оговорился. Их действительно в том перечне, что мне попал в руки, было именно 22. Но если собрать их воедино и постараться объединить, то получится пламя императора. 23-е в этом списке пламя. Вернее, оно идет первым. Так как самое могущественное и сильное. Но, судя по запискам старого алхимика, который всю свою жизнь пытался найти такой источник пламени, чтобы постараться его поглотить и стать более эффективным, по сути, в этом мире сейчас могло остаться от силы 8 таких источников или сущностей. Именно по той причине, что остальные кто-то пытался поглотить или, возможно, они были банально утеряны. Скорее всего, одна из таких вот утерянных сущностей и попала сейчас в мои руки. И теперь я мог быть уверен в том, что эти записи не были какой-то чушью или фантазией данного алхимика. Ведь я открыто чувствовал, что это пламя усилило меня самого на достаточно высоком уровне. Немного погодя, когда начал все-таки пытаться готовить пилюли, я понял, что даже простые пилюли лечения, изготовленные при помощи этого пламени, становятся более эффективными и даже поднимаются в ранге по своей чистоте и силе воздействия. Там, где мне приходилось использовать три вектора собственных сил, одно это пламя справлялось ничуть не хуже. Да и котел повел себя именно так, как и говорил тот старейшина алхимиков, когда я убегал после получения значка алхимика. Что вибрация котла довольно сносная, но ощутимая именно из-за небесного пламени. А уж про хитрость с моим способом изготовления пилюли молодости тут вообще говорить не приходится. Уже потом, когда я в следующий раз уже встретился с представительницей торгового дома «Мадар», Ли Юн Мао рассказала мне о том, что по городу прокатился бум травматизма среди алхимиков. Вроде бы они что-то пытались готовить, но у них постоянно происходили различные неурядицы, что обычно заканчивалось переломами либо рук, либо как минимум пальцев. А уж про тот же самый вывих суставов тут и говорить не приходится. Я-то сразу понял, о чем идет речь. Эти старики решили начать изготовление пилюли молодости. Возможно, только для себя. Но так как они были слишком старые, данные индивидуумы заставляли делать все это своих учеников. И шаг за шагом банально загоняли тех, вынуждая травмироваться и страдать. Так как именно тот самый плод Лунг Цзао весьма предсказуемо вел себя, оказавшись в духовном пламени. Ведь, как я уже отмечал, в такой момент алхимик уже на уровне инстинкта контролирует это пламя, стараясь выдерживать его ровным, чтобы в котле даже на мгновение не изменился баланс сил. А этот плод имеет семечки, имеет довольно плотную кожуру, в результате чего внутри котла начинаются хлопки, и котел начинает судорожно плясать по столу, как та же самая стиральная машина, в которую камней нагрузили. Пытаясь его удержать, алхимики страдают, что вполне закономерно. Я же этот вопрос решил более практично. Буквально за полчаса-час до готовки такой пилюли я проводил специальную процедуру очистки плода от семечек, надреза его шкурки, а также и внутренних долек самого плода. Семечки разрезал по центру, чтобы они не хлопали, когда будут раскрываться. Возни было много. Но результат себя оправдывал. Именно поэтому, назло данным индивидуумам, я решил все-таки попробовать приготовить еще пару-тройку таких пилюль. Пусть их продают через связи торгового дома «Мадар». И если кто-то из этих алхимиков захочет помолодеть, то им никто не помешает прикупить для себя пару таких пилюль. Я же не зверь какой-нибудь. Пусть платят и забирают. Им в этом вопросе никто не мешает. Но если они по какой-то неведомой причине думают, что я открою им секрет, который дает возможность достаточно спокойно делать эти пилюли, то сильно ошибаются. И, кстати, есть еще один вариант, который мог бы избавить этих разумных от всех этих страданий, которыми я был вынужден заниматься перед началом готовки такой пилюли. Тот самый, про который я мечтал. Закрепить котел на цепях, которые будут его удерживать от подобных скачков в пространстве. Вот только мои осторожные расспросы не привели ни к чему. Придется искать информацию самостоятельно. В крайнем случае, если найду возможность создавать те самые укрепляющие печати, то можно попробовать купить у какого-нибудь разумного кованые цепи нужной мне длины и самому с ними поработать. Энергии у меня теперь хватает. Да и силы тоже достаточно. Главное не демонстрировать лишний раз наличие у меня такого энергетического источника, который, по сути, при соответствующем развитии ядра может стать бесконечным. Нет, я не спорю. Даже у этой огненной сущности, которую использовал демонический паук, сила все же тратится. Но даже если она будет примерно равна моей собственной внутренней силе, то это довольно большой объем. И забывать об этом не стоит.